Родион Кораблев. Другая сторона. Том 24. Ловец титанов. Читает... Что-то я подзабыл, к 24-му кто там читает-то? А, Мироненко Юрий. Глава 1. Пламя. Первый радиус. Планета Гроза. Варп. Путешествие от Унишаха до Грозы выдалось небыстрым, суетливым и трудным. Слишком тяжелой нагрузкой для гильдии Троп оказались 30 тысяч адептов. Нет, если бы они заплатили побольше, то путешествие превратилось бы в гораздо более комфортную поездку. Однако Варп экономил, помня о том, что деньги тратятся быстро, а зарабатываются долго. В результате клану «Строитель Вантана» пришлось сгруппироваться посильнее, после чего живой шар без всякого почтения зашвырнули в транспортный туннель в сторону соседнего сектора. Что интересно, несмотря на все сложности, сопровождающего им не выделили. Оператор на транспортном узле Унишаха любезно сообщил, что они, мол, и так прекрасно доберутся до Грозы. Хотя, если уважаемые адепты готовы заплатить, то с ними могут отправить хоть целый отряд мастеров, сколько душе угодно. Варп, естественно, отказался, однако на всякий случай уточнил. «А если мы потеряемся?» «Мы вас обязательно найдем!» Лучезарно улыбнулся худощавый адепт в униформе Троп. «Не волнуйтесь, уважаемый, все будет в порядке!» «У вас тут недалеко Титан объявился, а ты говоришь, что все будет в порядке». «Мы никогда не теряем наших пассажиров, по крайней мере, надолго. В смысле, навсегда. В общем, не сомневайтесь, уважаемый. Троп — лучший выбор для путешествий по первому радиусу». «Как будто у нас есть альтернатива», — пробурчал Варп. «Вы всегда можете воспользоваться космическим дирижаблем. Я слышал, что гильдия Хвацунишаха делает неплохие модели, и он точно обойдется дешевле». «Ага, только в этом случае мы прибудем на место через 1000 лет». «Это в лучшем случае», — снова улыбнулся оператор. «Ладно, воспользуемся вашим чудесным сервисом. Запускай нас». Из-за огромного, даже по меркам первого радиуса, расстояния, маршрут разбился на множество небольших перелетов. Так они и путешествовали от одного транспортного узла к другому, иногда даже в пределах одного сектора. При этом весь маршрут пришлось оплатить в точке отправления, иначе получалось гораздо дороже и дольше. Варп сильно подозревал, что таким образом гильдия просто не хочет терять кредиты, если клиент потеряется или задержится. А такие случаи, надо сказать, случались. Он специально попросил Элизу прояснить этот момент. Кстати, собрать статистику по несчастным случаям во время массовых перевозок оказалось, на удивление, сложно. Пришлось обращаться к продавцам информации. Из-за повышенного риска он поручил Баку напрячь всю свою команду и контролировать перелеты, хотя инструкции Троп строго-настрого запрещали вмешиваться в процесс. Мол, тогда любая ответственность снимается. Но Варп больше верил своим, чем чужакам. «Все сделаю, босс», — пообещал Бак. «Зародышами это несложно». «Они их не отследят», — на всякий случай уточнил Варп. «Никто не должен догадаться, что мы сдали лишь малую часть артефактов». «Мы же путешествуем без сопровождающих, поэтому никто ничего не поймет. Троп же не видит, что происходит в туннелях при перемещениях. И на скорость мы влиять не будем, только сделаем дополнительную защиту». «Действуй, как считаешь нужным». Несмотря на опасения, клан беспрепятственно добрался до Грозы. На это ушло больше суток. Правда, подавляющую часть времени занял не сам перелет, а ожидание открытия очередного туннеля. 30-тысячная толпа не позволяла одновременно отправлять и принимать других пассажиров. Зато паузы позволили как следует расспросить обитателей разных кластеров об их делах и заботах. Если не считать локальных происшествий, адепты болтали о двух событиях — о соревновании великих школ по выращиванию тел потенциала и о вторжении Титана, а также последующей изоляции сектора. Что интересно, сектор закрылся недавно, но уже нашлись рисковые ребята, добравшиеся до внешней границы изолированной зоны. Хотя в основном это были адепты, которые случайно оказались неподалеку в момент катастрофы. И, как правило, они не могли самостоятельно выбраться из ловушки, поскольку даже снаружи изолированной зоны перемещаться было крайне сложно. Хотя и не невозможно. По слухам, внутри сектора ситуация была еще сложнее. Информация была проверенной, поскольку пришла из второго радиуса. Оказывается, наверху отлично знали об изолированных зонах и называли их пузырями бесформенного, а территорию вокруг — серой зоной. Причем ее толщина могла быть огромной. Не граница, а отдельное пространство. Собственно, оно и мешало связаться с адептами внутри. Да, адепты там выжили, и это было удивительно. Варп почему-то поначалу подумал, что монстры просто заняли всю территорию и сожрали все население. «Весело у них тут», — пробормотал он на одной из остановок. «Напоминает Вантан», — грустно заметила Кассиопея. «Местных жителей так же изолировали, как и нас». «Разница большая, Касс. В Антане полно разумных, которые не выбирали драться с монстрами, а тут только одни адепты». «Как будто они выбирали жизнь-борьбу». «По крайней мере, они к ней готовы». Элиза выяснила некоторые любопытные детали. Например, самым крупным поселением возле внешней границы пузыря была планета Глирт. Она располагалась на стыке секторов, и там находилось довольно много разнообразных гильдий и кланов. Имелись также офисы совета и большой транспортный узел троп. В общем, это был крупный мир по меркам первого радиуса. Естественно, маршрут строителя проходил на почтительном удалении от Глирда, хотя туда, оказывается, можно было попасть. Транспортный узел позволял принимать гостей. Правда, это обошлось бы в астрономическую сумму. Как ни странно, желающих посетить мир рядом с пузырем нашлось немало. Варп лично видел целые команды, ожидающие своей очереди на перемещение. И выглядели они довольно серьезно. Хорошее снаряжение, высокие уровни. Планеты интересовались авантюристы, охотники и великие школы. Причина была простой. Совет объявил высокую награду за участие в, как это пафосно назвали, освобождение братьев-адептов из-под власти бесформенного. Это означало, что слухи о выживших не такие уж слухи. «Известно, как Совет планирует вытащить население Корвуса», — поинтересовался Варп у Элизы. «Пока нет, но Совет просит школы прислать как можно больше бойцов. Видимо, есть способ вскрыть пузырь, и он требует больших сил». «Любопытно. Следи за ситуацией». Естественно, охотники стремились на Глирт не из-за братских чувств, а исключительно ради богатой добычи. Уже появились первые сообщения, что в серой зоне водятся чудовища. Причем их было много и хватало на всех. Кстати, именно Совет и распространял эти новости. В общем, пузырь для одних был катастрофой, а для других стал отличным способом заработать. «Что бы делали великие школы, если бы могли добраться до Вантана?» — спросила как-то Кассиопея. «Охотились бы на кракенов или освободили Вантан?» «После того, как великие школы превратили квазар в мертвый кластер, что-то я сомневаюсь в их добрых намерениях», — усмехнулся Варп. «Поэтому хорошо, что они до Вантана не могут добраться». «Это печально». «Таков первый радиус». Так или иначе, пузырь привлекал много внимания. В основном благодаря гонке за телами потенциала. Многие адепты уже не сомневались, что рано или поздно какая-нибудь из великих школ добьется успеха. При таком ажиотаже и знании, что тела потенциала можно выращивать не в жемчужинах, это было неизбежно. Но также адепты не сомневались, что операция обойдется очень дорого. Поэтому самые амбициозные уходили в охотники. Либо поодиночке, либо целыми кланами и гильдиями. Однако для великих школ предложение совета было не столько способом заработать, сколько отличным шансом повысить свою репутацию. Пусть большая гонка закончилась, но соревнование между великими школами закончиться не могло. Это был извечный принцип мира адептов. Даже родственные школы боролись за новичков. Собственно, родственники боролись между собой особенно активно. Даже Варп размышлял об охоте. Клан должен был как-то зарабатывать. Да, они добрались до первого радиуса и более-менее легализовались, но пора было задуматься о будущем. Ведь любая организация первого радиуса платила налоги Совету. И это требование представлялось разумным в свете постоянной угрозы сверху. В общем, надо было найти себе занятие. Сидеть на шее у черного хирурга они не могли. И даже если они образуют альянс с хирургами, это не значит, что строитель должен стать попрошайкой. Над способами заработка ломали головы все офицеры клана, а Элиза собирала их предложения в единую базу. Идей оказалось довольно много, но в основном они касались стандартных вещей. Энергетическая хирургия, наемничество, платные тренировки других адептов. Однако любая серьезная деятельность либо требовала лицензии, либо клан для нее пока не годился. Например, тренировать других адептов строитель не мог из-за малого уровня и низкого опыта. Поэтому Варп решил, что сначала клан доберется до черного хирурга. «Конечная остановка!» — объявил он, едва они вышли на транспортном узле на орбите грозы. «Уважаемые, освободите платформу!» — попросил оператор. Просьба была настолько привычной, что все адепты, без лишних разговоров, слетели с огромного круга и собрались неподалеку. Появление 30 000 пассажиров снова привлекло внимание. Впрочем, к этому Варп уже привык. Хоть этот момент и сильно беспокоил, их перемещение мог отследить не только Совет или гильдия Троп, но и любой желающий с достаточным количеством кредитов. К сожалению, скрыть перемещение Варп не мог, разве что использовать зародыши для маскировки. Но это было еще опаснее. «Действуем по плану», — приказал он. План был незамысловатым. Офицерам полагалось отправиться в самый крупный город планеты, смешаться с местными, узнать последние новости и найти информацию о черном хирурге. Остальные все это время должны были висеть неподалеку от планеты и изображать наемников, ожидающих заказа. В общем, ничего сложного. Разведка не затянулась надолго, и уже через несколько часов Варп получил примерную картину происходящего. Правда, эта картина не радовала. «Черного хирурга здесь не любят», — произнес он на мини-собрании офицеров-строителя. «Как и Таберу поначалу», — заметила Кассиопея. «Их тоже никто не любил. Алексу пришлось долго работать над репутацией». «Таберу и сейчас не сильно любят», — усмехнулся Варп. «Скорее боятся и уважают. В любом случае, Алекса здесь нет, а первый радиус — это не Вантан». «Может, мы просто доберемся до черного хирурга и познакомимся?» — предложил Бак. «Я так и собирался. Однако черный хирург сейчас на осадном положении. Сильно сомневаюсь, что они встретят нас с распростертыми объятиями. Я бы на их месте не поверил, если бы ко мне заявилась толпа и объявила, что она пришла от Алекса. Тем более Лисав должна знать, что Вантан заблокирован. Скорее всего, она решит, что мы шпионы». «И что нам делать?» «Я знаю», — вдруг произнесла Элиза. «На планете есть гильдия Ватан». «Ватан?» — удивился Варп. «Звучит почти как Вантан». «Это не совпадение. Гильдию организовали выходцы из нашего кластера. Но очень давно. Алекс работал с ней во время большой гонки. Ватан тоже есть в белом списке контактов». «Какой еще белый список контактов? Откуда ты вообще знаешь такие подробности?» «Это моя работа», — снисходительно заявила Элиза. «А по поводу списка тут все просто. Я обменялась базой данных с Таберой». «Удачно получилось». «Удача тут ни при чем. Думающие машины собирают все базы в пределах доступа. Это в нашей природе. В общем, я предлагаю найти эту гильдию, поработать с ней, накопить репутацию и уже через них выйти на черного хирурга». «Слишком долго», — поморщился Варп. Однако идея показалась ему интереснее, чем план заявиться к Лейсав толпой. Но едва собрание закончилось, Элиза засекла наблюдателей. Причем это явно были не вербовщики, поскольку наблюдатели не приближались к клану и ничем не интересовались. Поначалу их посчитали любопытными из числа местных, но тут выяснилось, что один из отправленных на планету офицеров пропал. Пропажей оказался Ханук, правая рука Кассиопеи и руководитель боевого крыла клана. К счастью, Варп заранее побеспокоился о скрытых поисковых устройствах, особенно для высшего офицерского состава. Но действовать нужно было быстро, такие вещи легко вычислялись. На выручку Хануку мгновенно вылетела небольшая команда во главе с Баком. Эмиссар пространства, да еще вооруженный зародышем, мог выдернуть любого адепта почти из любой ситуации. Бак действовал решительно, и буквально через полчаса спасательная команда вернулась вместе со спасенным. По их словам, Ханука держали в небольшом особняке в удаленном уголке грозы. «Что случилось, Ханук?» — спросил Варп, глядя на едва шевелящегося адепта. «Меня похитили, босс», — пробормотал тот, едва шевеля губами. «Зашел в таверну, меня вырубило. Что-то подмешали в пойло, что-то очень сильное. До сих пор не пришел в себя». «Не надо было шляться по тавернам». «А как я тогда слухи мог выяснить?» — удивился Ханук. «Таверна — лучшее место для сбора информации». «Ладно, что интересовало похитителей? Они вообще что-нибудь спрашивали?» «Еще как спрашивали. Их интересовала только одна тема — сколько у нас зародышей и где они хранятся. Но я ничего не сказал». «Они тебя пытали?» «Нет, ждали, когда им доставят спецэликсир для допроса. Оказывается, тут такие есть». «Получается, они были не готовы», — заметил Варп. «У меня сложилось впечатление, что они не местные и только прибыли». Новость огорошила Варба. Зародыши были ценным, но не совсем законным имуществом. Поэтому мысли пожаловаться совету на похитителей тут же испарились. Иначе зародыши отберут, а клан еще и оштрафуют. «Проклятье! Бак, ты говорил, что засечь использование зародышей нельзя!» — воскликнул он. «Во время полета нельзя!» — твердо заявил Бак. «Я уверен!» «Тогда как нас вычислили?» «Думаю, что нас просканировали еще на Унишахе. Мы скрыли зародыши, но фон мог остаться». «Значит, за нами следует с самого Унишаха». «Очевидно». «Раз кому-то так сильно требуется наше имущество, и он потратился на преследование, то уже не отстанет». «Вряд ли это троп или совет», — произнесла Кассиопея. «И вряд ли это мелкая гильдия. Скорее всего, какая-нибудь великая школа. На аукционе их было много, а мы привлекли достаточно внимания. Но жаловаться в совет они также не пойдут. Скорее попытаются нажать на нас». «Ты имеешь в виду ограбить?» — усмехнулся Варп. «Через транспортный узел только что прибыла большая команда мастеров линзы», — вдруг заявила Элиза. «Сколько их?» — быстро спросил Варп. «Что за школа?» «Около 5000. Знаков нет». «Наверняка это наемники. Так, планы меняются. Отправляемся на встречу с черным хирургом немедленно». «А как же твоя идея, что нам не поверят?» — спросил Бак. «Если мы выложим на стол кучу зародышей, то нам поверят. Надеюсь, Лейсав знает, откуда берутся такие штуки. Это и будет нашим доказательством». Через несколько минут клан собрался и покинул орбиту. К сожалению, скрыть отбытие они не могли. Они могли лишь немного запутать потенциальных преследователей. Поэтому двинулись в противоположную сторону от стоянки черного хирурга. Алекс задумчиво смотрел, как Титан удирает за барьер. «Шустро летит! Похоже, ты сильно его напугал!» — радостно заметил Миром. «Это вышло случайно. В любом случае, за барьером я бы так легко не справился. Главное, что сюда этот тип теперь долго не сунется». «Зато будет поджидать меня там», — хмыкнул Алекс. «Я и раньше был приманкой для титанов, а теперь и подавно». «Это плохо». «Как сказать». Бой, если так можно было назвать краткое погружение в Титана, прошел необычайно быстро, но доказал, что хаос отлично действует на монстров. Правда, имеется один нюанс. В голове невольно всплыли воспоминания. Естественно, все сразу пошло не по плану, хотя Алекс уже забирался в Титана и знал, чего ожидать. Впрочем, первое погружение произошло во время трансформации, то есть его поддерживала сила. Сейчас же он мог рассчитывать лишь на себя. Если бы Титан не был таким жидким, Алекс вряд ли решился бы на авантюру. Однако монстра нужно было как-то остановить, а еще лучше — напугать. И погружение было единственной идеей. Создавать мини-легион из Юрда и нескольких защитников не имело никакого смысла. Из плюсов — Титан горел в полную силу, так как пересек барьер. Это чувствовалось. В общем, монстр ослаб, и этим следовало воспользоваться. Идея заключалась в том, чтобы добраться через клубящуюся плоть до ближайших врат, вырвать их и унести. Воровство действительно могло напугать Титана, особенно если все проделать быстро. Ведь сворованные врата не восстанавливались так же быстро, как поврежденные. Что интересно, план частично удался. Алекс буквально за секунду добрался до ближайших врат, вырвал их и закинул в инженера пустоты. Титан явно такого не ожидал. Это стало понятно по вибрации его тела и лихорадочным попыткам ударить букашку. А вот дальше все пошло не по плану. Монстр, на удивление, быстро адаптировался, перестроился и потащил букашку внутрь своего огромного тела. Оказывается, у слишком подвижной плоти имелись небольшие недостатки. Алекс ожидал, что на него будут давить силой или бить волнами энергии, но он никак не ожидал, что его беспардонно похитят. К сожалению, внутри монстра защита из хаоса быстро слетела. Осталось одно тело звезды, но и оно вот-вот должно было дойти до предела и перестать действовать. Это был защитный режим, чтобы структура не разрушилась. Естественно, после такого все возможности Алекса, включая защитные, резко снизятся. А ведь враг еще даже не начинал бить волнами энергии. «Мирам, когда будет атака?» «В любую секунду. Я плохо чувствую этого гада». «Почему? Он же неплотный». «Потому и не чувствую, что неплотный. Мы тут как в киселе болтаемся», — объяснила Мирам. «А направление к поверхности ты чувствуешь?» «Нет, чувствую только, что нас постоянно мотает». «Ах, похоже, нас не собираются отпускать просто так». Алекс понял, что если он просто будет барахтаться или тыкаться в разные стороны, его так и будут водить по кругу, периодически атакуя волнами энергии. В конце концов, он погибнет. «Пора менять тактику». В голове крутилась только одна идея — использовать тело звезды для управления полем хаоса. Ведь похожим образом адепты второго радиуса отрезали титанов от бесформенного. Правда, они делали это снаружи, и у них имелась зона контроля, которая возникала после спайки энергии с телом звезды. Более того, Алекс уже пробовал сделать нечто подобное, но у него ничего не вышло. Однако выхода не было, и он создал вокруг себя защитное поле хаоса. Серый туман вгрызся в клубящуюся плоть монстра, но силы явно были неравны, и вскоре навык должен был угаснуть, как это происходило раньше. Однако Алекс дополнительно активировал тело звезды и попытался управлять через него окружающим пространством. И тут же почувствовал отзыв. Вуаль из крошечных прожорливых шиворотов на выворот начала упорядочиваться. Между ними образовывались дополнительные связи. В результате вся структура стала гораздо устойчивее, словно зацементировалась. Из-за этого нагрузка на тело звезды немного возросла, но это была другая нагрузка, не разрушающая, а как бы после хорошей тренировки. Но главное, что частички хаоса перестали быстро разрушаться, при этом они продолжали вгрызаться в плоть Титана. Алексу даже показалось, что частички восстанавливаются от распадающейся бесформенности, но слабо, словно бесформенность была отвратительной пищей. В любом случае, баланс сдвинулся в его сторону, и монстру, чтобы пробиться через защиту, требовалось приложить гораздо больше сил. Однако не успел Алекс порадоваться, как почувствовал сильное жжение. Причем это явно было внешнее воздействие, а не огненная энергия. Словно бы фон стал очень и очень враждебным. Собственно, интерфейс это подтвердил. Среда. Запредельное. Воздействие. Слепота. До смертельной среды остался всего один шаг. «И тогда мне придется действительно тяжело», — успел подумать Алекс. Впрочем, причина сразу стала понятна. Он горел. так же, как горят титаны или адепты сверху, когда попадают в первый радиус. Защита галактики от суперхищников. Однако случай Алекса немного отличался. Его тело звезды еще не спаялось с энергетикой навсегда, а просто возникла новая конфигурация, очень похожая на зону контроля адептов шестой стадии. Именно она и запустила защитный механизм, отталкивающий суперхищников подальше от галактики. Но, в отличие от Титана, он мог отключить горение в любой момент. Для этого достаточно было деактивировать тело звезды и развеять защиту из хаоса. Однако тогда он погибнет от энергии монстра. К счастью, горение можно было выдержать некоторое время. Хотя первые же мгновения доказали, что не зря адепты сверху держались подальше от первого радиуса. Жжение превосходило атаки многих монстров, и защиты от него не было. Немного спасал лишь лечебный огонь. В результате внутри сражались два огня разной природы. Один пожирал тело, другой восстанавливал. А снаружи хаос, удерживаемый телом звезды, боролся с энергией Титана. В общем, приходилось воевать на два фронта одновременно. Рум. Первая волна почти слезала защиту, но та выдержала. Алекс вложил еще больше энергии в матрицу хаоса и увеличил область контроля тела звезды. Жжение переросло в пламя, но среда пока не вышла за рамки запредельной. Тем не менее, пришлось добавить энергию матрицы нерушимого огня. Как и в первое погружение, тело снова начало растекаться. Но тогда он висел рядом с поверхностью, а сейчас болтался неизвестно где. Однако Алекс не сдавался. «Волны нет!» — вдруг заявила Миром. «Что?» — не понял он. «Волны, говорю, нет! Хотя должна была уже прийти. Время вышло. Титан почему-то не атакует и вообще странно себя ведет». Эти слова заставили отвлечься на мгновение и присмотреться к врагу. Сразу выяснилось, что враг горит гораздо интенсивнее, чем пару секунд назад. «Ха, я работаю как катализатор», — неожиданно сообразил Алекс. Все стало понятно. Два суперхищника в одной точке вызывали особое к себе отношение. Но суперхищник Букашка героически прятался внутри Большого. Поэтому Большому досталась вся награда. Из-за этого Титан уже не просто горел, а полыхал. Это сильно его ослабляло. Он терял кучу энергии каждое мгновение. Поэтому монстр принял единственно правильное решение — выплюнул Букашку прочь. А потом удрал за барьер. «Как интересно», — протянула Миром. Спутницу так ошеломило бегство врага, что она даже забыла спросить о добыче. А между прочим, Алекс достал первые в своей жизни врата Титана, и на них у него имелись большие планы.